Да-да, я классик авангарда. Да-да-да, я классик авангарда. Да-да, я классик. Я классик авангарда. Да-да, я классик авангарда. Да, да-да, я классик авангарда. Да, да-да, я классик авангарда. Да-да, я классик авангарда. Да, да-да, я классик авангарда. Да, да-да, я классик авангарда. Да, я классик авангарда. Да, я классик авангарда.